что вы сделаете со мной?» – жалобно промяукала Мадалу, умудряясь даже поверженной выглядеть гордо и сохранять достоинство древнего рода. «Дам тебе знать в свое время», – свысока заявила милостивая Сабина и окинула взглядом толпу. Никто не посмел ей возражать, перехватывая законное лидерство или проливая вражескую кровь. Тут тень упала на окна, Сабин узнала мелькнувший в проеме бок призрака, совершавшего облет здания, самого крупного в городке. Чувство полной победы вызвало эйфорию. Никто из них абсолютно не был в курсе разговора, состоявшегося много часов назад, и не на ум вовсе. «Привет, Майлз, как поживает ваша бригада?» — разразилась ушасто-башковитая голограмма, едва появилась над ладонью Гринта. «Террористы уничтожили всю наружку в столице», — рассыпался цветастой руганью зашивающийся офицер, трижды сбрасывавший коннект неудобного собеседника. Едва не ляпнул про повстанцев, хотя кому врать, чего надо, Рейгорм. «Мэр, похоже, у меня есть для вас рецепт хорошего настроения, сэр Майлз», — довольно мурлыкнул зайгерианец. «Загружайся не людьми хоть прямо с рынка», — скривился главный над полицией. «Обязательно, но сперва гоните миллион кредитов», — оскалился кашкалют. «Что, ты еще с меня креды трясти будешь, сволочь продажная?» «Конечно, сэр Майлз, вы же хотите поймать виновных во всем вашем пуду, мэр», — усмехнулась голографическая голова Франта, понятливого к раздражению патрона. «ГХМ», — бригадир взялся за массив щетинистого подбородка. «Оставайся на связи, Рейгорм, если твоя информация окажется тухлой», — угрожающе выдохнул бригадир Гринт, оставляя камлинг включенным, но гася голографический вывод, поскольку устройство личного пользования не имело расширений для конференц-связи. Послышались отрывистые команды, и вскоре бригадир единолично занял салон штабной модели броневика. Следовало обратиться к агенту Калусу, но продажный бригадир не мог афишировать этому идеалисту своего крышуемого подельника с черного рынка, а потому другого выбора не имелось, как пойти окольным путем. «Приветствую, Гранд-Инквизитор. Простите, что отвлекаю, но мой информатор сообщает о наличии сведений об одной из особо разыскиваемых персон», — вежливо доложился Гринт, не заметив, как при виде на экране пауана голограмма головы зайгерианца вздернула брови, а щелки зрачков стали кружочками. «Приветствую, бригадир Гринт, о ком конкретно идет речь?» — взыскательно спросил инквизитор, пристально глядя на информатора и подмечая все реакции. «Простите, уважаемые, вот о ней», — Рейгорм вместо своего изображения передал голограмму мандалорки, одетой в свою разукрашку. «Не правда ли похоже на эту?» — добавил он к одной фигуре вторую, облаченную в разрисованную мандалорскую броню. Это изображение он всего час назад отыскал в банке заказов для охотников за головами. «Она проговорилась мне, что стоит миллион», — стал лебезить работорговец, естественно, державший нос по ветру. «Подробности», — сухо приказал Гранд-Инквизитор, узнавший представительницу искомой банды джедая. Рейгорм поведал некоторые детали поимки и перевозки, кусочек видео который транслировал по камлинку. Зайгерианец без зазрения совести сдался отечественницу Наун, отказавшуюся рожать от него, предприимчивого и богатого, но безродного выскочки. Он знал еще несколько рабовладений, существующих под колпаком империи, так что его бизнес особо не пострадает, а миллиона кредитов как раз хватит, чтобы заказать модернизированных «Аврор» своим сыновьям. Работорговцам оказалось куда выгоднее и легче сотрудничать с империей, нежели с республикой. «Так что насчет моего миллиона кредитов, почтенные», — заикнулся торгаш, — «получите конфискатом». «Обеспечьте», — приказал Гранд-Инквизитор и отключил связь. Майлз и Рейгорм выдохнули с одинаковым облегчением, могло быть хуже. Глава 52. Улепетывание Сун. Спектр 1, спектру 4. Какой-нибудь ее след? — тревожно спросил Кнан, рыская взглядом по толпе народу, вечером возвращающемуся с работы. Не в буквальном смысле, если не считать нарисованные ею граффити, которые уже оттирают, — ответил Зеп серьезно, — над сохранившимся штурмовиком с дроидом поржавшей сильнее, чем над счищаемыми политиками. Продолжая искать, спектр 4, она должна быть где-то здесь, — ответил капитан, сомневаясь в этих своих словах. «Выяснишь, заодно, список весеннего набора кадетов. Это все, о чем я просил, и мы закончили погоней за дикой бантой», — посетовал Канан в сторону идущей рядом Геры. «Если империя захватила ее или что-то еще случилось». Командир реально переживал за подчиненную. «Нежелательно думать об этом, строя бездоказательные предположения. Она где-то тут, я знаю», — пыталась заверить женщина, считавшая, что девчонка просто треплет нервы, нахватавшись плохого от Эзры. Спектр 6, спектру 1. У меня есть кое-что, за углом от вас, скорее сюда. Наконец-то доложился главный проныра, на которого была наибольшая надежда. Канан и Гера видели всего один переулок, туда и ринулись. Это айракист Сабины, протянул Эзра свою находку в том месте, где прибывшая парочка уже осматривалась с полчаса назад. «Извини, Эзра, это не очень-то помогает», — сказал капитан, ожидавший больше информации. «Бьюсь об заклад, это что-то да значит», — произнес Эзра, указав на граффити айракистью так, чтобы командиру был виден выставленный на ней цвет, совпадающий с гаммой изображения, очень похожего на одну им всем известную планету, с которой началась следующая страница в жизни призрака. Шиноби Джедай не хотел распространяться о той телеметрии, что снял с прибора. Рабы, хором выдохнули старшие спектры, понятливо и виновато переглянувшись меж собой. Точно, я же собрал слухи, что участились случаи пропажи граждан нечеловеческих рас и что сегодня как раз таки в этом районе исчезло несколько персон, быстро сообщил Эзра то, что разведали его клоны. Как же ее умудрились схватить по-тихому, раздалось из ниоткуда. «Зеп, мать твою, сейчас не до шуток», — нервно вздрогнула Твиллика. «Извини, нище», — появился Ласат верхом на воздухе. «Раз Сабин оставила нам знак Праун, значит, сама сдалась, отправившись геройствовать», — подвел неутешительный итог командир. «И чем думала только? Ох, ну и дурочка!» — не сдержалась Гера, сжав губы в полосочку и уперев руки в боки. «Хлебнет лиха, мама, не горюй, хотя ее мать и не будет, а мы тут переживай за нее, понимаешь», — нервничала расстроенная и сердящаяся Твиллика, обычно более культурная и сдержанная, просто выходка Сабин выводила ее из себя. «Будет ей урок по набиванию шишек. Все, спектры, поспешим на призрак. Скотовозка вполне возможно еще в пути, а у нашего гипердрайва первый класс. Нагоним», — воодушевил Канан свою команду, надеясь, что Сабин верно поняла, куда намылилась. По крайней мере, его джедайская интуиция помалкивала с возражениями. Вскоре они покинули Лотал-Сити, направившись обратно в Монад, откуда взлетели на орбиту и отдалились для гиперпрыжка Кун. Не сговариваясь, оба силовика принялись медитировать. Канан готовил себя к трудным поискам посредством силы, а Эзра очищался от того психологического накала страстей, что телеметрией считался айракисти Сабин, испытавший бурю эмоций при подглядывании за неожиданно подъехавшим фургоном работорговцев, похищавших граждан с безмерной наглостью и безнаказанностью, чему Шиноби Джедай косвенно поспособствовала прометчивым уничтожением полицейских средств наблюдения за правопорядком. По понятным причинам карты Ун не отличались подробностью. «Начнем с К-77, капитан», — деловито спросила пилот, едва призрак выпрыгнул из гипера перед глобулой оранжево-желтой планеты. «Своих рабов империя сама перевозит, нам нужно искать рабовладение», — потер бородку Канан. «Начнем с крупных поселений. Координаты вниз, Гера, там мы с Эзра и Джаем объединимся для планетарных поисков очагов жизни М, совместно с Галакроном», — выдумал план капитан. «Отлично, я за», — вдохновленно поддержал идею Эзра, пожелавший сравнить этот новый опыт по джедайской науке с тем своим судьбоносным созерцанием единой силы на Кашиике. «Будем облетать по методу исключения», — уточнила Гера, направляя призрак к горной местности, где однозначно нельзя угодить в зыбучие пески. «Да, это займет время, и это лучше расплывчатых видений силы», — предупредил вопрос капитан, развернувший кресло второго пилота боком к носу корабля, чтобы глянуть на пустое место Сабины в проходе между рядами левитирующего в ховеркресле Эзру, оптимистично радующегося тому, что дают. «Как думаешь, Эзра, почему?» «Ну, я думаю, в пустыне одинаково хорошо тренировать то и другое, но первое относится к точному настоящему времени, а второе — к расплывчатому будущему. Нам нужно здесь и сейчас», — нашелся с ответом Шиноби Джедай, про себя подумавший о том, что он-то здорово развился в ощущении жизни, а вот у Канана и Джея этот прием буксовал, потому слияние силы и пример Эзры поможет ему разуметь суть. Вдобавок, это умение очень полезно для кочевников, коими сейчас являются Коллин Зекил и с примкнувшими к ним. Сам Бриджер, как мост между Кананом и Джаем, тоже брал пример с других участников, обогащаясь полезным для себя опытом. «Правильно», — кивнул Канан, догадавшись, что вундеркинд узрел лишь узкий подтекст. «Вдобавок, выход на планетарный масштаб является ступенью во владении желанной тобой дальнозоркости силы, мягко указал старший падаван младшему и ощутил приятное эхо его эмоций, всколыхнувших схожие воспоминания о собственной бытности учеником мастера джедая Биллабы. Такая душевная атмосфера разительно отличалась от нервозной напряженности первых месяцев пребывания Эзры на призраке. «Спасибо», — улыбнулся Эзра, действительно не подумавший об очевидном. Гера умилилась, а Зеб хрюкнул, еле сдержав пошлую шутку о поцелуе. «Шеф, вы шахты тоже того? Детектируйте, освобождательница рабов наверняка захочет освободить рабов на всей планете», — пробасил Зеб, все-таки сострив из соображения осуждения опрометчивого поступка такой всей из себя умницы Сабин. «Как пойдет дело, Зеб?» — согласно кивнул командир. «Сейчас мы усталые, по корабельному времени ночь, с первого раза удастся разве что ощутить крупные населенные пункты. Завтра повторим поиск в другом полушарии и сориентируемся с примерными координатами. Надеюсь, ничего плохого с Сабин не случится», — высказал Канан свои переживания за члена корабельной семьи. «Дай-то предки», — сразу же откликнулась Гера, подумавшая, что стоило бы отпраздновать год со встречи и Зеба, и Сабин, отметить по-простому, винишком. В очередной раз наработанный шиноби-джедаем опыт с ниндзюцу клонирования помог исполнить опаснейший прием слияния силы. Эзра выступал своего рода модератором в той же мере, как словно бы ставший вторым магнитным полюсом и одновременно замкнувшим круг Галакрон Сатильшан, присоединившийся последним и выразивший одобрение сноровкой участников объединения разумов. Каждый урок силы показывал очередную сказочную грань, приоткрывал очередной горизонт, который иногда и вообразить-то сложно. Так и сегодня Галакрон заворожил всех трех своих учеников тайными знаниями об эгрегорах, информационных образованиях в живой силе. При поиске населенных пунктов разумнее искать не жизнь как таковую, а признаки разумной деятельности. Можно ориентироваться конкретно на текущие источники эмоций и мыслей, это предполагает рискованное вхождение в эти речные потоки, практикуется ситхами. Методика джедаев сродни высматриванию облаков с разглядыванием их формы, очертаний соответствующих им поселений. На втором уроке Джай ответственно служил сепаратором, выполняя важную роль выявления пересечения эгрегоров, на которых концентрировались Эзра и Канан, поселение как таковое и рабство. Галакрон выполнял функцию сопоставления находок с координатами загруженной в его память карты УН. Второй урок проводили неподалеку от все еще функционирующей шахты К-77, служившей примером, как собственно искомого пересечения, так и разницы восприятия этого места участниками слияния силы. Мужчине плохо давалось абстрагирование от местности в отличие от юношей. Для Джея первый урок состоялся днем, а второй уже ночью. Каждый раз это сильно изматывало его физически и морально. Обучение в академии тоже было тяжелым, однако несравнимо менее полезным, интересным и увлекательным, нежели познавание живой силы. Эзра тоже так считал, Канан поддерживал, Сатиль поощряла. Получившийся в процессе поисков список содержал не один десяток позиций. Канан попытался применить свой козырь, но сведения оказались слишком расплывчатыми, провал. Зато Чоппер без труда составил оптимальный маршрут облета всех найденных областей. Первым оказалось кочевое племя местных аборигенов, которым империя продавала своих зэков. Вторые координаты привели к еле отысканному входу в шахту с символикой Price Mining. Тут у Шезри и Канану, сидевших в рубке как на иголках, пришлось невидимками на спидербайке подбираться к укрепленному форту и под руководством Галакрона устраивать урок по комбинированию приемов боевой медитации Примавиты, чтобы совместными усилиями вместо личного обхода суметь удаленно просканировать подземелья посредством силы. Так обнаружились каторжане, тяжко добывающие какие-то минералы в древней шахте предтеч, живших на Ун до планетарного опустынивания. Третьим местом оказались обширные раскопки мегалитических сооружений городского типа. Их вела империя, применявшая рабов из интеллигентной прослойки общества. Следующими тремя местами оказались расширяющиеся горизонтально карьеры каких-то частных организаций, где просто условия труда не уступали рабским, без ошейников и надзирателей. На сотни километров вокруг сплошная пустыня, еду и воду подвозят в обмен за добытый спайс. К седьмой точке подлетали, когда на местности разгоралось утро. Дымные струи из здания заметили позже обнаружение активности в радиоэфире. «Сабин точно здесь», — воскликнул Эзра при подлете. «Видение», — приподнял бровь Канан, переглянувшись с герой. Копоть от выстрелов на верхушке главного здания, из носового фонаря раздался довольный голос Эзры. «Это наверняка революционная деятельность Сабин». «Вероятно», — согласился Канан, — «развлекается и без нас. Плохая девочка, Недовольно прокряхтел Ласат, за остротой скрывая переживания за напарницу, успевшую стать боевой подругой. «Совершу облет, Чоппер, направь камеры и сканеры», — скомандовала пилот. «Ква-ква», — воздел манипуляторы дроид, словно закатывающий рукава мясник, и вставил свой штекер в предусмотренный для него разъем на боковой панели. Дефлекторные щиты еще на подлете вышли на полную мощность, но никто не собирался обстреливать призрак, пролетевший над объятым волнениями городком. «Сабин там внутри», — едва Гера задала вираж, — констатировал Кэнон, раньше Эзры сумев понять это посредством силы. «Уипс», — согласно пропищал Чоппер, распознавший лица через внешние камеры. «Эзра, ты там уснул или кончил?» — сострил Зеп, не слыша подтверждения от третьего сканера. «Хочешь облизать, Зеп?» — не остался в долгу юноша. «Эй, хватить пошлить», — возмутилась женщина. «И не лыпся, Зеп, ты первый начал», — упрекнула его Гера, даже не обернувшись. «ГХР», — приуныл Ласат. «Слой песка приличный», — заметил Кэнон по нескольким карьерным раскопам. «Сказалось соображений, что их звездолет рисковал увязнуть. Вижу, сяду на той площадке, других все равно нет. Мы разве не десантируемся на помощь?» — удивился Ласат, готовый сорваться с Борайфалом на изготовку. «Сабин уже справилась, походу. Пусть завершит начатое, а то еще обидится на нас. Дескать, не вовремя спасли и забрали всю славу себе», — осуждающе выдохнул Кэнон, умом раскусив помыслы подчиненной не хуже, чем ранее это сделал Эзра при помощи приема силы. «Карабаст, я опять в пролете», — наигранно проворчал Зеп. «Дайте мне хоть героически освободить рабов от гнета тех белоглазых аборигенов». «А, Зеп, им продали негодяев», — ответил капитан, на которого и был наезд. «Там не мирные жители, а действительно преступные элементы, заслужившие наказание». «Кэнон, я не буду стирать твои носки, так и знай», — притворно надулся Зеп. Человек смутился, от Виллика хихикнула, плавно сажая призрак в километре от городской черты, дабы не возбуждать у опьяненных свободой бывших рабов ереси про захватывание ее легкого транспортника. Долго ждать не пришлось. Уже через четверть часа от города к ним направилась группа из 10 существ. Темнокожая женщина, человек и мужчина-радианец вели под ручки понурую зайгерианку, преданную собственным советникам, навязанным Мадалу в качестве управляющего распорядителя фонда с клановыми капиталами. За ними шли двое гуманоидов, отличающихся от людей только розово-серым и сине-голубым оттенками кожи, щурил рыбий буркала монкала Марисыпхрианом на пару с океаницей Аквалиш. Все безоружные и усталые, но довольные, полные схожих надежд и устремлений. Впереди победной походкой от бедра шествовал лидер, Сабин. «Обождите здесь, пожалуйста, я должна сперва поговорить со своими», несколько сконфуженно обернулась Сабин. «Разумеется, Спектр-5, мы подождем», — ответила Шхинкиюв за всех. Мандалорка одна прошла оставшиеся примерно 100 метров до стоящей неподалеку от трапа команды, только дроида не хватало. Чоппер был готов в любой момент спустить затвор транзистора. «Приветик», — помахала ручкой Сабин, чувствуя вину, но не показывая ее. «Привет, вот, подумал, ты будешь скучать по ней», — натянуто улыбнулся Эзра, протягивая аэрокисть. «Привет, спасибо», — ответила слегка растрепанная девушка, взяв свое. «Весело проводишь время без нас», — сверху из-за его плеча прохрипел Зеп. «Ладно, Сабин, начинай растолковывать», — взыскательно потребовал командир, сложив руки на груди. Они все переволновались за нее, понимаешь, а она такая сякая. «На Лотале я узнала кое-что о работорговле на Ун. Я решила позволить себя поймать, чтобы посмотреть, смогу ли покончить с этим произволом изнутри. Я оставила вам свою визитную карточку, давая знать, где нахожусь. Я просто не хотела рисковать всеми после того, что случилось на К-77. Кроме того, я живу в соответствии с идеалами, которые мы для себя установили. Как иначе противостоять империи без них?» Говорила девушка правильные слова, но взгляд косила в сторону. «В ее словах есть смысл», — мягко сказала Гера для Кэнона, играя с ним в хорошего и злого полицейского. «Может и так, ты совершила кое-что плохое, Сабин. Ты оставила свою команду, свою семью, без предупреждения или пояснений. Но ты также сделала хорошее, освободила народ от рабовладельческого ига. В следующий раз предупреждение не помешает», — довольно мягко отчитал ей Кэнон, пометуя ершистость Эзры. «И мы так и не услышали про тех», — скосил взгляд капитан. «Ты командир, Кэнон. Тебе вершить суд над рабовладелицей, а остальные — это завербованные мной повстанцы, Торжествующе вздернула носик Сабин. «Остальные рабы грабят город, не знаю», — сдулась девушка. «Надеюсь, ты извлечешь все уроки из своего приключения, Сабин», — назидательным тоном сказал Канан и двинулся к группе существ. «Идем». Трое ушли, двое зашли. На шаге непосредственно в трюм Эзра споткнулся от внезапно уколовшей в сердце боли. «Ты чего, косоногий?» — сострил Зеп, подхватив подмышку приятеля и вздрогнув от внезапного морозца от него. «Чоппер, продувай дюзы, щиты на максимум», — не своим голосом заорал Эзра. «Псвпуи», — отбрил его вредный дроид. «Что случилось, Эзра?» — посерьезнел Ласет, собиравшийся идти готовить спальники и думавший, что поваренок сам сообразит жрачку на всех. «Пи всем скоро случится», — ругнулся мертвенно-бледный Бриджер, экстренно разгоняя чакру по каналам. «Карабаст, говори яснее». Но тут в громкоговорителях раздался синтезированный голос обновленной на Корусанте бортовой системы призрака. «Боевая тревога. Орбитальная атака звездного разрушителя. Массовые выстрелы достигнут нас через 17, 16, 15, 14, 13. Начался отсчет под визг сирены. Компьютер сам направил всю энергию на трехслойную защиту. Улучшенный первый генератор щита, доведенный до полной интеграции трофей с имперского крейсера и верхний слой от мощности нового шаттла. Эзра выпучил глаза не хуже Зеба. Еще до начала счета Шиноби Джедай обернулся и глянул за трап, к которому побежали все, кроме зло захохотавшей Зайгерианки, сообразившей, почему не видела ни советника, ни роты наемников, по сути, сдавших ее Ундаррал рабам. На 16-м счете Эзра вспомнил стандартное вооружение корабля класса «Звездный разрушитель» типа «Имперский-1». 60 тяжелых турболазерных батарей, 60 ионных пушек, 6 двойных тяжелых турболазерных турелей, 2 двойных тяжелых турелей ионных пушек, 2 четверных тяжелых турболазерных пушки, 3 тройных средних турболазера, 2 средних турболазера. Всей этой мощи достаточно для выполнения кода база Дельта 0 за сутки, а это превращение всей поверхности планеты в лаву. Из такого плотного потока плазмы призрак просто не успеет вырваться, а мог бы, послушайся, Чоппер. Не время мелочиться на козыри, когда ставка в жизнь. На счете 15 Эзра мощно прыгнул, применив фазирование и пролетев сквозь палубу и обшивку призрака, чтобы приземлиться на блистер верхней турели. За следующие два счета предельно напрягшийся Шиноби Джедай распахнул каймон и кьюман. Просачивавшаяся наружу льдистая чакра сама собой приморозила стопы к сформировавшейся на границе корпускулярного щита опоре и очертила снегом метры вокруг. На 12-м счете Эзра молниеносно сложил всю серию ручных печатей, завершившуюся двуручной мощью жеста концентрации. Фигурка юноши скрылась в снежном вихре, из вершины которого вырвался столб жидкого льда, в дюжине метров выше стремительно раскрывшегося восемью воткнувшимися в песок спицами каркаса ледяного зонтика, почти впритык прикрывшего весь звездолет и окончательно сформировавшегося к моменту, когда небеса зажглись плазменным ливнем, а трап еще не был поднят, и разверзлась вокруг демоническая свистопляска. Задрожала корка из утрамбованного испекшегося песка, на подушке из песка же, амортизировавшего мощные взрывные волны, чуть погодя переставшие сотрясать корабль. Ледяной купол в нескольких местах треснул от попаданий в него, но прямо на глазах затянулся, не допустив прорыва. А потом на помощь льду пришел окружающий песок, поднятый взрывами и припорошивший купол, отчего внутри наступили сумерки. Эзра так и застыл, плотно прижимая ладони для вторичного контура разгона и высвобождая из себя все новые и новые потоки барьерного льда, натренированного быть непроницаемым для ионного оружия. За бесконечно долгую минуту еще десятки раз возникали световые вспышки и раздавался угрожающий треск льда под ними, но удерживаемая Шиноби Джедаем Хьотан Дзюцу Аранга продолжала исправно защищать, потребляя как не в себя. Всецело сконцентрированный Эзра не слышал перебранки в рубке призрака, где его командный уровень над Чоппером повысили до капитанского. Орбитальный обстрел прекратился внезапно для Шиноби Джедая, но так желанно, через 5-10 секунд продолжения высвобождения энергии он бы схлопотал истощение и потерял сознание. Без промедления прекратил поддержку Хьотан Дзюцу уровня элитного джонина и распечатал в себя вторую бакта-медузу, поскольку первая приказала долго жить. Спасшись от приближавшегося обморока и сделав глубокий вздох, Эзра в мгновение превратил лед в туман. Шиноби Джедай вновь не подумал о предварительной подготовке и потому аховой скорости исполнения, а просто взял да мгновенно применил короткое фазирование, буквально рухнув в кресло под блистером. Спектр 6, подрагивавший от испытанного перенапряжения рукой, нажал кнопку внутренней связи и ледяным голосом издал слово «Форсаж». Гера тут же продула дюзы. К этому времени призрак уже был готов к быстрому старту. Канон филигранно управлял репульсорной тягой. Через несколько секунд призрак покинул дотла выжженную зону обстрела. Несколько километров вокруг желтого пятнышка превратились в спекающееся море лавы, красно-черной, укрытой дымом и поднятой взрывами пылью. Еще через несколько секунд звездолет повстанцев преодолел звуковой барьер, став неуловимым для классических истребителей ТИЭ и для орбитальной бомбардировки, по крайней мере, до тех пор, пока есть топливо. «Эзра, ты в порядке?» — раздался в динамиках взволнованный голос Канона. «Лучше это», — при помощи того же ниндзюцу ответил Ирьонин, в прямом смысле размораживая горло и ротовую полость. «Спасибо за наше спасение, Эзра», — искренне и душевно поблагодарил капитан. «Ну, поблагодарить стоит шлюзы Мандалора», — тем же способом заметил Эзра. То ли сам догадался, то ли живая сила озарила, то ли повезло с флуктуациями в каналах СЦЧ, хотя именно удачное открытие Симон виновато в получении исцеляемой сейчас травмы, а без них Шиноби Джедаю просто не хватило бы чакры продержаться. «Живой», — выдохнула Гера, у которой отлегло на сердце. Сабин лишь всхлипнула, эмоции душили ее в три ручья. «Эзра, ты в состоянии для боевой медитации?» «Вряд ли», — скептично ответил Эзра, все еще исцеляясь, благо хоть бакта-медуза покамест служит мостом, обеспечивая кровоснабжение мозга. На звездном разрушителе находится Гранд-Инквизитор, но этот атакующий маневр совершал определенно дроид, сдержанно сообщил Канон. «Имперец с орбиты ведет нас, метеоданных нет, а без обширной пылевой бури или облачности нам не вырваться с планеты. Выпускать тучу истребителей для малой одиночной цели контрпродуктивно, все орудийные расчеты наготове. При побеге предстоит несколько минут лететь под плотным обстрелом, когда надо предвидеть точки попадания и вовремя фокусировать там мощности дефлекторных щитов», — объяснил капитан. «Без тебя мы вряд ли справимся, Эзра. Сколько тебе нужно времени на восстановление?» «Примерно через полчасика в джакузи буду свеж». «Хорошо», — обрадовался Канон, думавший на часы в бактокамере, «а тут ключевой боец гораздо быстрее вернется в строй». «Тебе помощь, сам», — буркнул Эзра, тем не менее, благодарный за заботу. «Сам, Сусам, держись там, герой», — босовито пожелал Зеп, не удержавшись от нервно-скабрезной усмешки. «Угу», — отключил связь, умозрительно улыбаясь той мысли, насколько сильно, должно быть, перетрусивший Ласат провонял сиденье и рубку. Не столь уж серьезные повреждения позволяли применить ниндзюцу рангом повыше чревовещания, и вот простенький водяной клон-доспех благополучно доставил оригинала в освежитель. Обширные обморожения не требовали экстренных мер, этот лимит времени диктовал комплексный подход. Камера в медпункте хороша, но там обычная бакта, а у Эзры Фуиндзюцу имелась достаточно улучшенной, чтобы утопить в джакузи свои плоские стати, получившие множественные внутренние повреждения из-за неготовности тела к нагрузкам из трех врат Хачимон. Тем временем Гера продолжила лететь быстрее звука на высоте реденьких облаков, а Канон немного успокоил пассажиров и сходил проведать Эзру, после чего заглянул в медпункт, где приготовил для Сабин кружку с сильнодействующим успокоительным, заставив девушку выпить все до дна и всучив ей полотенце. Некоторое время все в рубке пялились на однообразный пейзаж желтой пустыни, слушая затухающие всхлипывания девушки. «Это я виновата, а?» «Ха, хотела разобщить», — попыталась выговориться Сабин, плакавшая в привычном кресле без сил удрать в свою каюту. «Все могут ошибаться, Сабин. Советую учиться на чужих ошибках, набивать свои шишки всегда больно», — подобрала слова Гера вместо Канона, сидящего рядом с постной миной на роже. «Уи!» — вновь заревела Сабин. Гера выстрелила взглядом в соседа, Канон закатил глаза. За них все сделал Зеп, грубо отобравший умывальное полотенце и громко в него высморкавшийся, после чего вернул его обратно Сабин, поднявший на Ласата мокрый взгляд и скривившийся на его вонючие сопли. «Будь другом, постирай, а заодно Эзру там разгорячишь», — пробасил Зеп. Щечки Сабин мигом зарумянились, а потом злые эмоции о насильниках нахлынули и враз высушили слезы. «Не смешно», — набычилась Сабин, сдержав брань. «Зато помогло», — грустно улыбнулся Зеп, ободряюще подмигнув. Сабин вздрогнула и вновь сгорбилась, но уже без плача. «Спасибо». «Пожалуйста», — просто ответил Ласат, больше не думая острить. Зеп поймал благодарный взгляд Канона, пообещавшего проставиться выпивкой по случаю. «Не устаю поражаться Эзре, бездонное талантище», — обожающе и восхищенно произнесла Гера, заодно стыдя общепенку и вызывая ревность у своего любовника. «Дурак он», — досадливо-завистливо проворчала Сабин себе под нос. «Я добавила щитам функцию попеременного срабатывания, с мощью трех реакторов спокойно продержались бы под орбитальным обстрелом без этого его превозмогания». «Всем сказать об этом постеснялась», — колко обернулась Гера, дававшая разрешение лишь на работы по синхронизации щитов, а тут выясняется самоуправство. «Не успела опробовать, но уверена в надежности», — из-за челки ответила Сабин. Контуженный Эзра тоже впервые практиковал этот свой супер-пупер прием. «На орбите плотность огня будет выше и дольше», — мягко заметил капитан, дипломатично стараясь сгладить остроту. «Не время и не место для ссор. Если встроить эмиттеры плоских щитов, то сосредоточим всю мощь генераторов в угол бокового прикрытия. Попадания по касательной отнимают меньше энергии», — сказала Сабин, постаравшись сделать это ровным тоном, но не шибко вышло. «Сколько это займет по времени?» — серьезно уточнил капитан, сидя ровно. «Не знаю, это сырая идея», — скуксилась девушка. «Круто, Сабин, обязательно воплотим эту идею, когда выпутаемся из текущей передряги», — качнула ликками Гера, желая такую модернизацию, о которой ранее слышала краем уха, но дальше гениальных конструкторов-одиночек эта технология не пошла из-за чего-то. «Почему бы не сделать призрак невидимым?» Чеша бородку, озадачился Зепса все еще свежими воспоминаниями о своей клевой охоте за полицейскими дронами. «В поясах слишком маленькие кристаллы, Зеп, совокупной мощности 6 штук едва хватит скрыть мираж», — угрюмо забраковала свежую идею специалистка, естественно, уже хорошенько поковырявшаяся в своем устройстве. Это помогало Сабин отвлечься от вины за смерть сотен и сотен разумных, погибших из-за орбитальной бомбардировки жестокосердных имперцев. «Эзра есть стигий с кулак размером», — легко сдал его сосед по каюте. «Только ТСС, большой-большой секрет для маленькой такой компании», — сострил Лассет, выпучив глазища. Люк в полу слегка светился экранным щитом, к слову, такой же с карусанской поры защищал и вход в орудийную кабину на самом носу призрака, гостям не подслушать и не проникнуть. «Водает!» — восторженно воскликнула Гера. Все взгляды скрестились на Сабин, даже опущенный ниже всех Чоппер наставил на нее свой зрачок. «Это может сработать, только надо подстроить дефлекторный генератор. Понимаете, поле невидимости — это специфичная разновидность щита», — скромно пояснила техник. «Генератор фантома подойдет, Сабин», — напряженно уточнила Гера, рискуя. «Должен». Все посмотрели на капитана, ища в нем уверенность. «Лучше так явно не светить эту способность. Пойду, попробую поискать в силе пелену облачности», — поднялся Кнан, направляясь в свою каюту через камбуз. Как он отметил, переключение мыслей на знакомые и отвлеченные темы помогло успокоительному лекарству, хотя побочными эффектами были скорая вялость и апатия, прогоняемые чашкой крепкого кафе с тонизирующим стимулятором и толикой лечебной силы опосля, а после всего обязательно крепкий сон до полного высыпания. «Пойду, новых повстанцев медом угощу и спальники им достану», — подхватился со старым поручением Зеп, у которого извилины распрямлялись от всех этих инженерных заморочек и жрать захотелось. «Я займусь делом», — с облегчением выдохнула Сабин, пристраиваясь третьей. «Приведи себя в порядок сперва, горе луковое», — посоветовала вослед Гера. Сабин пристыженно шмыгнула. Только смертельно позорного обморока от усталости или голода ей не хватало. Примерно через час призрак направился к пылевой буре, бушующей где-то в 800-900 километрах южнее. Разгадавший этот маневр звездный разрушитель исторг из своего чрева истребители и крейсеры, через орбиту полетевшие на перехват. Эзра не кочевряжился, охотно пристроившись к делу впритык к Сабине и даже сосредоточившись на деле, требовавшим в темпе трансформировать шарик для вставки в гриб генераторного устройства и далее с получас послужить вместо резонансного модуля, приводящего стиги в нужное состояние, незнамо как улизнуть от гранд-инквизитора безопаснее, чем столкнуться в бою. Пока они вдвоем возились в салоне фантома, маневры Гер разрядили заслон, позволив пролететь сквозь него целыми и скрыться в пылевом мареве. И пусть звездный разрушитель совершил упреждающий огонь по песчаной буре, два везучих вундеркинда на грани фола добились своего, хотя изнутри эффект оказывался незаметен. «Ощущаю вспышку злобы, враг потерял нас», — довольно сообщил динамик голосом Кнана, вместо стрельбы концентрировавшегося на силовом приеме отвода внимания, помогающего уменьшать количество попаданий по призраку, на самом деле прорывающемуся на свободу, а не совершающему трагикомичное самоубийство и не загоняемому в смертельную ловушку. «Молодцы, так держать», — поддакнула Гера, чья кровь тоже кипела адреналином. Талантливая пилот успешно вывела невидимого призрака из дымно-пылевого завихрения у самой смещающейся границы обстрела. Вскоре модернизированный ВЦХ-100, улепетывающий Сун, разве что пятками не сверкая, вылетел на орбиту примерно в сотни километров от озверевшего корабля Империи и скрылся в гиперпространстве, направившись серией из трех прыжков к Гориллу, где за время удлиненного перелета выспавшиеся и прошедшие собеседование с джедаем кандидаты в повстанцы были высажены для вхождения в организуемую структуру, куда спектром пока было рано, чтобы не палить хрупкое образование, отвлекая внимание Империи на себя, с чем они успешно справлялись. Глава 53. День рождения. 15 лет. Сколько Эзра Бриджер себя помнил, его стандартный день рождения всегда был тягостным, омраченным днем Империи. Да, он родился в тот же день по стандартному галактическому календарю, когда канцлер Палпатин объявил, а Сенат поддержал преобразование республики в Империю. Однако на Лотале год длится ровно 360 дней, на 8 дней меньше общепринятого летоисчисления. Простая математическая операция, и вот ко дню зимнего солнцестояния нынче надо прибавить 120 дней, 3 месяца и 3 недели. Свой день рождения по лотальскому календарю Эзра Бриджер всегда справлял с подачи родителей, по понятным причинам, не жалующих традицию отмечать по времени чужого мира, где даже женские месячные подчиняются немного другой цикличности. Последние 7 раз он скромно праздновал в одиночестве, даже Джаю не рассказал, когда распил с ним контрабандное пиво, якобы сворованное в аудитории сержанта Курахи, но то по календарю родного мира, а официально, что в республике, что в империи, годы отсчитывались по галактическому стандарту, потому Эзру Бриджера не приняли бы кадетом ни в весенний набор, ни в зимний, только в грядущий летний. Джай Келл, например, родился в начале лета, но с учетом лага дата выпадала на осень, и он укладывался только в зимний набор. Хочешь или нет, а будешь отмечать по стандарту. К слову, в прошлом мире, где родился и вырос Юкихаку, год состоял ровно из 364 дней и делился ровно на 52 недели по 7 дней при сутках с делением на 24 часа по 60 минут с 60 секундами. Этим летоисчислением Эзра не пользовался, хотя вел обратный отсчет дней, начав с количества прожитых в прошлый раз. День империи для повстанцев – траур по республике. К тому же, для известной группы активистов 15-я годовщина омрачилась трагедией накануне. Охотящийся за ними звездный разрушитель Гранд Инквизитора разбомбил городок с более чем 1000 его обитателей. Поэтому у всех спектров настроение выдалось не ахти какое, еще нагорели в конце планерки они решили пропустить стаканчик в закусочной старого Джо, где вербовщица Гера планировала тайно встретиться с подавшим срочный вызов двойным агентом, радианцем Цикла. Тем самым, который некогда в Катале продавал Мейлураны, но нужные покупатели опоздали, и тайное послание ушло иначе, а ящик с фруктами пришлось отбирать хитростью и силой. Стоило отметить, что Канан решил приподнять герою унылое состояние, заручившись поддержкой Галакрона, Сатиль Шан решила поощрить подвиг новым приемом.